Шум гавани плыл ко мне снизу, когда я остановилась на самом верху Чёрч-Лейн. Крики матросов, хлопанье парусов, грохотание колес, а над всем этим немолчный крик чаек, пронзительный и печальный. Море за пирсом лежало плоское, серо-стальное. Просоленный воздух нес дымные запахи смолы и рыбы, угля. Порой они перемежались с гниловатым душком ила и водорослей. Каменные ступени шли дальше вверх по холму к храму святого Михаила и развалинам аббатства Уитби. Никто не знал, где я. Я оставила дяде записку, что ушла на целый день и не вернусь допоздна, и незаметно выскользнула из дому еще до того, как он спустился к завтраку. В поезде я то и дело задремывала, то погружаясь в кошмарное сновидение о Роксфорд-Холле, то выплывая из них, а в минуты бодрствования пыталась приучить себя к тому, что ждать мне от этого визита абсолютно нечего. Сент-Майкл-Клоуз оказался кривым тупичком, ответвлявшимся от Чёрч-Лейн и оканчивавшимся у дома номер 7, высокого, узкого, беленого коттеджа, стоящего ниже уровня улицы. К его входной двери спускались несколько ступеней. Мои самоувещевания оказались напрасны. Во рту пересохло, сердце колотилось так, что было больно в груди. Я сошла по ступенькам, ухватилась за дверной молоток, тяжелое медное кольцо и дважды стукнула в дверь. Открыла мне худая, высокая, пожилая женщина, которая в юности, очевидно, была просто поразительна. В ее каштановых волосах виднелись серые пряди. Кожу лица иссекли и исчертили тонкие морщинки, под глазами легли тени, темные, как синяки, но сами глаза, большие и лучистые, казались еще более поразительными на этом изможденном лице. «Я хотела бы поговорить с миссис Адой Вудвард», — дрожащим голосом произнесла я. «Могу я спросить вас, кто вы?» Голос у нее был резкий, но не неприятный, с призвуком местного акцента. «Я мисс Лэнгтон», — ответила я. «Подождите здесь», — сказала женщина и закрыла передо мною дверь. Я вся дрожа, ждала, как мне показалось, целую вечность, пока дверь, наконец, не открылась снова. «Миссис Вудвард нет дома». «Прошу вас», — сказала я, — «я же специально приехала из Лондона, чтобы повидаться с ней, чтобы передать ей вот это». Я достала из сумки дневник Нелл, но домоправительница не отводила взгляда от моего лица. «Тогда я передам ей это, когда она вернется», — пообещала она, протягивая руку. «Простите», — ответила я, — «но я обязалась передать это ей лично. Пожалуйста, я подожду на улице, если она выйдет и поговорит со мной». «Ее нет дома», — повторила домоправительница. В то время, как она это говорила, за ее спиной из двери в конце коридора выглянула молодая женщина. Я уловила промельк золотисто-каштановых волос и живой любопытный взгляд темных глаз, прежде чем дверь снова затворилась. У начала ступеней была низкая каменная ограда, и я села на нее, решив, что никто ни за что меня отсюда не прогонит. Через несколько минут уголком глаза я заметила, что в верхнем окне дрогнули занавеси. Примерно через четверть часа дверь снова отворилась, и из нее вышла другая женщина, такая же высокая, как домоправительница, но с более темными волосами, пронизанными нитями седины, поблескивавшими на свету. У нее были высокие скулы, сильно округлый подбородок, и хотя ее лицо не было так изборождено, глубокие морщины пролегли вокруг ее глаз, которые она устремила на меня с явным неодобрением. «Мисс Лэнгтон?» — сурово спросила она. «Я миссис Вудвард. Чего вы от меня хотите?» «Я писала вам из Лондона несколько недель тому назад. Вы не получили моего письма?» «Нет, прошу, изложите ваше дело». «Я получила в наследство Роксфорд-Холл», — сказала я. «От Агасты Роксфорд. Я родственница Роксфордов по линии Лавелов. Джон Монтегю передал мне дневники Эленор Роксфорд». «А что мне до этого?» «Прошу вас, поверьте мне», — произнесла я с отчаянием. «Я не собираюсь причинить вред ни вам, ни Нелл. Неужели вы меня не выслушаете?» Она молча смотрела на меня. Я решила, что все пропало. «Поднимитесь выше по холму и подождите возле церкви», — сказала она наконец и скрылась в доме. Я сделала, как мне было сказано, и стояла, ожидая еще какое-то довольно долгое время посреди побитых годами и непогодой памятников. Холодный ветер пытался сорвать с меня шляпку, чайки кричали, кружа надо мной. Но вот, наконец, на верхушке холма появилась закутанная в плащ фигура и зашагала ко мне по намокшей траве. «Итак», — произнесла она по-прежнему сурово, — «чего же вы от меня хотите?» «Я приехала сообщить вам, что Магнус Роксфорд мертв. Погиб от моей руки 2 дня тому назад в Роксфорд-холле под именем доктора Джеймса Давинанда. Он намеревался убить меня, и, защищаясь, я убила его. Но полиция не знает об этом. Они думают, что произошел несчастный случай. Я здесь, чтобы спросить вас, не согласитесь ли вы приехать в Лондон и опознать его как Магнуса». Она глядела на меня с испуганным сочувствием. «Мисс Лэнгтон, боюсь, вы не вполне здоровы. Вам следовало бы рассказать все это доктору или священнику, а не мне». «Ваш муж — священник». «Мой муж умер 10 лет назад». «Мне очень, очень жаль слышать это», — сказала я. «Но разве он не Джордж Вудвард, что был когда-то ректором храма Святой Марии в Чалфорде?» «Нет, вы ошиблись», — проговорила она, однако нотка отчаяния в ее голосе заставила меня продолжить. «Если Магнус будет похоронен как Давинанд, все общество всегда будет считать, что Нелл убила и его, и Клару. Живая или мертвая, она всегда будет носить на себе это пятно». «Я помню этот процесс», — осторожно сказала женщина. «Хотя он никакого отношения ко мне не имеет. И предположим, что тот человек, которого вы, как говорите, убили, вовсе не Магнус Роксфорд. Что тогда?» «Вы хотите сказать», — произнесла я со слезами отчаяния на глазах, «что если вы приедете в Лондон, и окажется, что он не Магнус, это приведет полицию к Нелл, а вы не можете пойти на такой риск?» «Это вы так поняли». «Я не имела этого в виду», — ответила она, но ее тон смягчился. «Есть еще одна вещь», — произнесла я нерешительно. «Джон Монтегю сказал мне, это было незадолго до его смерти, что я очень сильно напоминаю ему Нелл. Вот я все думаю, не может ли быть, что я Клара Роксфорд?» На этот раз ошибиться было невозможно. На лице женщины отобразился глубочайший шок. «Мисс Лэнгтон, поймите меня, пожалуйста, я не могу помочь вам. У вас, несомненно, есть родные, друзья, кто-то, кому вы можете довериться». Я отрицательно покачала головой. «Тогда, может быть, доктор?» «Нет никого, кто теперь мог бы мне помочь». «Мне очень жаль слышать это», — серьезно сказала она. «Что же вы будете делать?» «Сяду на следующий поезд в Лондон, а там...» Я чуть было не сказала, что отправлюсь в полицию и во всем признаюсь, но вспомнила, что не могу этого сделать из-за Эдвина. «А там», — подсказала она. Я ничего не могла придумать в ответ. Будущее оказалось таким же серым и невыразительным, как океан за спиной этой женщины. Я взяла дневники Неллы, протянула их ей, но она к ним даже не прикоснулась. «Мне очень жаль», — повторила она, — «но я должна теперь идти. Прощайте, мисс Лэнгтон, желаю вам...» Она поколебалась мгновение, затем резко повернулась и зашагала прочь по мокрой траве. В тот вечер я добралась до дома только к 10 часам. Мой дядя уже удалился к себе в спальню, как бы желая сказать: «С тобой ничего не поделаешь, я умываю руки», но Дора не ложилась, ждала меня. Она сказала, что пока я отсутствовала, 2 раза заходил Эдвин, он оставил мне записку. В ней говорилось только: «Буду ждать завтра в саду ботанического общества в Ридженс-парке с 2 часов и весь день. Пожалуйста, приходите». «Не говорите вашему дяде, что я вам передала ее, мисс, а то я потеряю место», — попросила меня Дора. Когда он узнал, что это был мистер Рис, он сказал, что я ни в коем разе не должна его больше в дом пускать. «А еще он велел, чтобы вы на это поглядели», — и она указала на вечернюю газету, которую дядя специально так положил на столе в прихожей, чтобы видна была страница с жирной карандашной чертой, сердито отчеркнутой сверху вниз на полях статьи «Смерть выдающегося ученого. Загадочный взрыв в Роксфорд-холле». Строки расплывались перед моими глазами. «Доктор Джеймс Давинанд, член Королевского общества, после опытов, проведенных обществом психических исследований, мощный взрыв по неизвестной причине, значительное повреждение, страшное открытие. Имеются сведения, что владелица имения мисс Лэнгтон в это время также находилась в доме, но по счастливой случайности осталась жива. Роксфорд-Холл, как, возможно, припомнят читатели, в 1868 году был местом печально известного убийства. Доктор Магнус Роксфорд. Миссис Роксфорд с ребенком. Исчезновение. Тень подозрений. Я отложила газету, вдруг почувствовав непреодолимое желание увидеть Эдвина, но ведь если я не смогу убедительно доказать ему, как и себе самой, что я не убила ни в чем не повинного человека, между нами всегда будет стоять эта тень. Сквозь туман усталости в мой мозг все же проникла мысль, что мне нужно разыскать адрес Давинанта, как я уже разыскала адрес Джорджа Вудварда. Разве не может случиться так, что он оставил какой-то след, какую-то памятку о своей прошлой жизни? И если я смогу посетить его дом под тем предлогом, что хочу выразить свои соболезнования... Дом номер 18 на Хертфорд-стрит, что у Пикадилли, оказался одним из целого ряда больших угрюмых особняков, построенных из темно-серого камня. Я походила, набираясь смелости, взад-вперед, по улице, под яркими лучами солнца. Стоял один из тех редких ослепительно-солнечных дней, когда воздух очень теплый, точно в мае. Потом поднялась на крыльцо и постучала. После довольно долгой паузы дверь мне открыл малорослый седой человек, одетый в траур. «Я мисс Лэнгтон», — произнесла я с дрожью в голосе. «Я владелица Роксфорд-Холла, и я подумала, мне нужно зайти принести свои соболезнования семье». «Это очень любезно с вашей стороны, мисс Лэнгтон». Только, боюсь, нет никакой семьи. Доктор Давинант был не женат и совсем одинок в этом мире. Мое имя Бразертон, я был его дворецким. «Не могла бы я войти на минуту», — произнесла я. «Я не очень хорошо себя чувствую, что было не более чем правдой. У меня просто подгибались колени, так что я едва стояла на ногах». «Конечно, мисс Лэнгтон, прошу вас, проходите вот сюда». Две минуты спустя я уже сидела в огромной мрачной гостиной с бокалом портвейна в руке, а мистер Бразертон взволнованно хлопотал вокруг меня. «Это должно было стать для вас большим потрясением, мистер Бразертон», — сказала я и увидела, что он сразу потеплел от того, что я назвала его мистер Бразертон. «Очень большим, мисс Лэнгтон. Такой ужасный случай. Я так понимаю, вы тоже там были во время этого несчастья?» «Да», — ответила я, — «благодаря судьбу за темноту в гостиной. Но боюсь, что я не имею ни малейшего представления, чем был вызван этот взрыв. Мы ведь даже не знали, что доктор Давинант в доме, когда это произошло. А могу я спросить, как долго вы с ним пробыли?» 20 лет, мисс Лэнгтон. С тех самых пор, как он в Лондон переехал». «А где же он раньше жил?» «За границей, мисс Лэнгтон. В юности он был великим путешественником». «Я слышала, он однажды пострадал от пожара?» «Да, мисс Лэнгтон, это случилось в Праге, незадолго до того, как я к нему поступил. Отель, где он остановился, сгорел дотла. Ему повезло, что он выбрался живым оттуда. В те дни он перчатки носил, даже дома, и очки защитные». А бороду отращивал очень большую. Говорил, это помогает коже лучше заживать. Для его друзей это должно быть был настоящий шок, отважилась я заметить. «Представляю, что так и было, мисс Лэнгтон. Хозяин никогда про это не говорил, только, я думаю, он со своими старыми знакомыми порвал из-за этих своих увечий. Ну, конечно, он много времени отсутствовал в те... несколько первых лет, что я с ним был». Я оглядывала комнату, мысли мои метались. «Если Магнус и сохранил что-то из прошлой жизни, что это может быть? Картины? Те, что я могла рассмотреть в тусклом свете, все были вроде бы пейзажами». «Доктор Давинант был любитель живописи?» — спросила я в надежде, что он предложит мне показать дом. «Да, правда, мисс Лэнгтон, к живописи у него был очень большой интерес. Когда он не в своем кабинете сидел, его всегда в галерее можно было найти, наверху. Мистер Притчард, это поверенный хозяина, вчера сообщил мне, что коллекция должна отойти государству». «Ваш хозяин», — заговорила я, отчаянно импровизируя, — «упомянул как-то, что ему было бы очень приятно провести меня по галерее. Конечно, я и представить себе не могла, что окажусь здесь в таких трагических обстоятельствах. Мистер Бразертон достал из рукава белейший носовой платок и промокнул глаза. Я строго напомнила себе про то, сколько зла Магнус принес столь многим, и подождала, пока Бразертон не возьмет себя в руки. «Простите меня, мисс Лэнгтон, я никогда не думал, что доживу до такого дня. Я уверен, мой хозяин не захотел бы, чтобы я разочаровал вас. Если вы уже совсем оправились, не хотите ли пройти за мной?» Он повел меня наверх по каменной лестнице. Наши шаги громко отдавались в тишине. Затем мы вошли в длинное помещение, где стены были обшиты деревянными панелями, а свет гораздо ярче, чем внизу. Я наивно полагала, что полотна будут беспорядочно нагромождены здесь от пола до потолка, но увидела лишь один ряд картин, развешанных по стенам так, что их размещение явно потребовало серьезных раздумий. Я пошла вдоль стен галереи. Мистер Бразертон шел со мной бок о бок, а мысли мои бежали впереди меня. Конечно, самым лучшим местом что-либо спрятать был кабинет. Но какую причину могла бы я привести, чтобы оправдать свое желание попасть туда, не говоря уже о том, чтобы остаться там в одиночестве? Притвориться, что падаю в обморок? Оставит ли он меня одну, чтобы пойти за доктором? Разумеется, нет. Он позвонит горничной, но я могу спросить, нельзя ли мне прилечь ненадолго. Да и есть ли еще другие слуги в доме? Здесь казалось тихо, как в могиле. Санетку я заметила за той дверью, в которую мы вошли. Мы почти дошли уже до дальнего конца галереи, и я набралась храбрости, чтобы упасть без сознания у ног мистера Бразертона, когда увидела большое полотно, картину, изображавшую старый замок при лунном свете. До сих пор я машинально переходила от полотна к полотну, едва сознавая, что вижу, но тут узнавание поразило меня, словно удар в лицо. Я смотрела на Роксфорд-холл. Лунный свет сиял над темной глыбой дома, серебря черепицы и проливаясь на заросшую подъездную аллею, ложился на нее, словно лужицами воды. Ветви протягивались густо и непрошенно, угрожая заполонить дом. Осыпающиеся трубы с покривившимися зонтами и приделанные к ним громоотводы четко и голово рисовывались на фоне блистающего неба. Но более всего глаз притягивало месмерическое оранжевое свечение в верхнем окне, тонко заштрихованном паутиной свинцовых прокладок межвитражных стекол. Это же свечение, только более слабое, виделось снова в двух следующих за ним окнах и в следующих двух еще слабее, а за ними, в стеклах других окон, оставалось уже лишь тусклое отражение лунного сияния. У картины не было названия, но подпись в нижнем левом углу не оставляла сомнений. «Монтегю, 1866». Меня трясло. «Как? Как давно, если вы знаете, висит здесь эта картина?» — спросила я. «Всего несколько недель, мисс Лэнгтон. Доктор Давинант любил менять картины в галерее, знаете ли». «Вы хотите сказать, что он купил ее всего несколько недель назад?» «Это мое такое предположение, мисс Лэнгтон. Он мне не говорил, хотя он спросил о моем мнении, когда я здесь пыль как-то утром вытирал. Довольно зловеще, — отважился я сказать. Его это, кажется, позабавило. А он вам не... Вам известно, что это за дом?» «Нет, мисс Лэнгтон. Это мой собственный дом, Роксфорд-холл. Мистер Джон Монтегю, который написал эту картину, умер 2 месяца тому назад. Доктор Давинант когда-нибудь о нем упоминал?» «Нет, мисс Лэнгтон, я такого не слышал. А о Магнусе Роксфорде?» «Нет, мисс, вы имеете в виду того джентльмена, который был убит?» «Его считают убитым». Старик помолчал немного, смущенно вглядываясь в картину, потом взглянул на меня. «Простите меня, пожалуйста, мисс Лэнгтон, но мне правда нужно идти. Так много дел, то одно, то другое, все внимание просит». «Само собой разумеется», — сказала я. «Было очень любезно с вашей стороны показать мне картины». Пробило 2 часа, когда с чувством огромного облегчения я шла следом за ним вниз по лестнице. «Я свободна», — думала я. «Я могу идти прямо в Риджентс-парк к Эдвину. Тени больше не существует». «Что же вы теперь будете делать?» — спросила я, тут же расслышав в своем вопросе эхо вопроса Ады Вудвард. «Спасибо, мисс Лэнгтон, обо мне щедро позаботились. Мистер Причард был настолько любезен, что сообщил мне об этом». «Очень рада это слышать», — откликнулась я, подумав, как странно, что такой чудовищно жесткий человек мог оказаться щедр к своему слуге. Мой кэп, уже погромыхивая, отъезжал от дома, когда, оглянувшись и посмотрев в окно, я увидела, что мистер Бразертон все еще стоит на тротуаре, пристально глядя мне вслед. От возбуждения я пропустила нужный вход в парк и оттого подошла к Эдвину с другой стороны. Он сидел на скамье, на него падал свет солнца, испятнанный тенями тонких ивовых ветвей, только начинавших выпускать нежные листочки. Все внимание Эдвина было устремлено на дорожку, ведущую ко входу, и он не повернул головы, пока я не оказалась так близко, что смогла до него дотронуться. Лицо его просветлело, он вскочил на ноги. Мы несколько долгих секунд, или так нам показалось, стояли друг перед другом, замерев без движения. А потом я обнаружила, что мои губы прижимаются к его губам, руки закинуты ему за шею, а мои пальцы сплелись у него в волосах. «Так вы тоже любите меня?» — спросил он, когда я отстранилась, чтобы взглянуть ему в лицо. «Да, да, люблю», — сказала я и снова поцеловала его, чтобы подчеркнуть сказанное. «И теперь все в порядке. Давинант — это был Магнус. У меня есть теперь доказательства, и мы можем пойти в полицию и рассказать, как все произошло на самом деле». Я смолкла, увидев, как изменилось выражение его лица. «Я был так рад увидеть тебя», — сказал Эдвин, притягивая меня на скамью, «что все остальное просто вылетело у меня из головы. Расскажи мне, что ты нашла?» «Картина Джона Монтегю, Роксфорд-Холл, висит в галерее Давинанте». Я описала Эдвину свое утреннее приключение, но хотя он не выпускал мою руку из своей, обеспокоенное выражение не покидало его лица. «Я не сомневаюсь в том, что ты права», — сказал он, — «но это не доказательство. Любой человек, не исключая полицейских, может предположить, что Давинант купил картину на распродаже. В это гораздо легче поверить. Нет, если мы не сможем найти кого-то, кто опознает труп Давинанта как труп Магнуса...» «Но ведь есть...» — начала я, но тут же смолкла, осознав затруднение. «Ада...» не говоря уже о самой Нелл, согласилась бы появиться только в том случае, если бы все было уже доказано. Я хочу сказать, в Лондоне должно быть множество людей, которые знали Магнуса и способны опознать его, если его внешний вид не будет изменен. Да, но полиция не станет их вызывать на опознание. Насколько им известно, это Давинант, и я боюсь, что картина не заставит их изменить свое мнение. Сила убеждения... Именно на это Магнус и полагался, вернувшись в Лондон. Он был искуснейшим актером. Он наслаждался возможностью рисковать до такой степени, что даже повесил эту картину, как только узнал, что единственный человек, который вне всяких сомнений мог его разоблачить, умер. Он понимал, что помимо того, что он изменил свою внешность, никто его не узнает просто потому, что не ожидают его увидеть. Ведь что касается общества, все были убеждены, что он погиб в доспехах в Роксфорд-Холле. И даже если каким-то чудом труп опознают как труп Магнуса, ты все равно ничего не должна рассказывать полиции. Они могут обвинить тебя в непреднамеренном убийстве человека, если не поверят, что это была самозащита. А они очень легко могут в это не поверить, поскольку мы поменяем наши первоначальные показания». «Нет, милая моя девочка, оставь все это в покое. Теперь ты в безопасности», — сказал он, привлекая меня к себе. «Магнус умер, и твоя совесть не должна больше тебя тревожить». «Но она меня тревожит», — возразила я, — «потому что Нелл жива. Не спрашивай меня, откуда я это знаю, но я знаю это». «И ты все еще веришь, что она твоя мать?» «Да, больше, чем когда бы то ни было». «Тогда ты знаешь, как ее отыскать?» «Да», — ответила я, — «но я не могу рисковать, чтобы не предать». Эдвин беспомощно смотрел на меня. «Не знаю, что сказать тебе, моя дорогая. Только то, что я тебя люблю и сделаю все, чтобы тебе помочь. Что бы ты ни решила по поводу Нелл. Но ты не должна ничего говорить полицейским. Можешь пообещать мне это?» «Обещаю», — сказала я, после чего он снова принялся целовать меня. и я забыла обо всем на свете, пока скандализованная какого-то проходившего мимо джентльмена вернула нас на твердую землю. Эдвин проводил меня до поворота на Элзуорти Уок. Он хотел зайти в дом и сразу же попросить благословения моего дяди. Но я сказала ему, что это может вызвать еще один взрыв, и эти слова неприятно отозвались во мне, когда я, поднявшись на крыльцо и открыв дверь своим ключом, обнаружила в коридоре Дору, поджидавшую меня с побелевшим лицом. «Двое полицейских», — прошептала она, — «ждут меня в гостиной». Они явились, и 10 минут не прошло, как ушел из дому мой дядя, и сидят уже целый час. Когда я вошла, оба они стояли у окна, глядя вниз на улицу. Один массивный краснолицый с густыми бачками был сержант Брюер, с которым Эдвин разговаривал в Вудбридже. Другой, его могли бы выбрать по контрасту с сержантом, похоронным тоном сообщил, что он инспектор Гарретт из Скотленд-Ярда. Он был высокий, тощий, кожа до кости, и манера вести себя у него была как у гробовщика. Они отказались что-либо выпить, сели на стулья, поставив их спинками к окну, поэтому мне пришлось сесть на диван, так что свет бил мне прямо в лицо. Я заметила, что руки у меня явственно дрожат, и крепко сжала их на коленях. Сержант достал записную книгу и карандаш. «Вы, конечно, понимаете, мисс Лэнгтон», — произнес инспектор, «что нам нужен подробнейший рассказ о событиях, приведших к этой трагической случайности. И поскольку мы еще не получили от вас показаний, мне хотелось бы знать, мисс Лэнгтон, могу ли я начать с вопроса о том, почему вы сочли необходимым присоединиться к группе исследователей? Очень многим людям показалось бы необычным, что молодая незамужняя женщина, подобная вам, отправилась вместе с группой джентльменов в такое отдаленное и негостеприимное место». «Да, сэр», — ответила я, чувствуя, что краска заливает мои щеки, и слишком поздно сообразив, что мне не следует называть его сэр. «Но ведь это мой дом, и меня очень интересовала Роксфордская трагедия, которая представляет собой часть моей собственной истории, то есть истории моей семьи». «Очень интересовала, понимаю. И могу ли я спросить, существует ли между вами и мистером Эдвином Ризом некое понимание? Вы, возможно, помолвлены?» «Да, инспектор», — ответила я, молясь в душе о том, чтобы меня не спросили, когда произошла эта помолвка. Он сделал паузу, что привело меня в еще большее замешательство, а сержант тем временем писал что-то в своей книге. «А вы когда-либо раньше встречались с доктором Давинантом до этого собрания?» «Нет, инспектор», — произнесла я, жалея, что мой голос так дрожит. Он расспрашивал меня о том, что я делала буквально шаг за шагом, начиная с нашего приезда в холл вплоть до отъезда остальных членов группы. «А почему вы остались с мистером Ризом, а не заняли предложенное вам место в экипаже? Вы тогда сказали...» И он склонился над своей записной книгой. «По словам мистера Рафаэла, что вам нужно найти кое-какие семейные документы для мистера Крейка». «Да, инспектор», — сказала я, задаваясь вопросом. «Что же еще сказал им Вернон Рафаэль?»